Вот и говорю. Сил моих сидеть тут нету. Теперь дяденька тебя прислал двором моим ведать, гофмейстер. Выходит, не видать мне больше Москвы. Что это ты, государыня? Эта девка с посиделок в дом родительской ворочается, а замужней бабе туда дороги нету, разве что погостевать, будто сама не знаешь. Да и на что она тебе, Москва? У тебя теперь свой дом, свой двор, свое царство. Ну уж и царство, слова одни. А ты не спеши, герцогинюшка, торопиться-то только блох ловить хорошо. Глядишь, обживешься, да как заживешь, любо-дорого. Ни тебе забот, ни тебе хлопот, ни над тобой хозяев. Для того я и прислан. А ты живи себе припеваючи. Петр Михайлович, батюшка, объясни ты мне хитрость эту, никак в толк не возьму. Ведь курлянцы мне по 40 000 рублев в год содержание платить обещались, как герцогини ихней. Сами копейки не платят, а говорят в расчете. Да видишь, Анна Иоанна, дяденька твой, Петр Алексеевич, как придумал. Курлянцы, известно, платить не станут. Так вот, вместо денег государь 12 имений у них вроде как в залог взял, чтоб доходами пользоваться. Вот и велено мне, чтоб не обхитрили тебя. Поместьями-то и заняться. Не женское это дело. А жалование-то какое тебе положить? Деньги у меня, Петр Михайлович, должно, сам знаешь, считанные, пересчитанные. И опять не твоя забота, матушка. Государь из своей казны все уладил. Значит, и слуга ты не мой, а государев. Ко мне для догляду приставленный? Эк, слово какое сказала. А как же Василий Юшков при твоей матушке всеми делами заправляет? Тоже чай на государем жалование? А нечто царица Прасковья Федоровна, когда в нем сумлевалась? Более чем самой себе верит. Видишь, а на меня, матушка-герцогиня, ты и вовсе зря подумала. Мы Бестужеву, почитай, четверть века твоему семейству служим. Верно, долгонько. Да разве слуга службу выбирает? Куда пошлют, там и служит. Теперь, значит, у меня будешь. Выходит. А уж какой слуга я тебе буду, ты по делам моим, государь, не суди. А почему государь ко мне тебя-то выбрал? Мне, государеве, мысли неведомы. Однако полагаю по причине, что Европу повидал, чужие страны. Знаю, как двор герцогской поставить. А страны-то какие? Берлин, Вену. По делам был, аль обычаев посмотреть? По делам, само собой, по делам. А теперь ко мне. Выходит, не без дела, не из-за одних же поместий, где посеять, где убрать. Государыня, мне у тебя служить, так что и скрываться от тебя нечего. Ездил я по Европе царевича сватать. Алешку-то? И что ж это ты ему принцессу Шарлотту-то сыскал? Я, государыня. Какая ж она, расскажи, Петр Михайлович. Алешке-то пора или нет? Да что говорить, государыня? На 4 годка царевича помладше. 16 ей только-только стукнуло. Тоненькая такая, того гляди переломится. Личка-то бледненькая, узенькая, нос длинноват, а губы большие, алые и глаза темные. Про волосы не скажу. В куафюру уложены были пудреную. Субтильные видно. От голоса громкого кто что обронит, вздрагивает и все плечиком поводит, мол, недовольна, а вслух не говорит. На всю их фамилию брауншвейгскую очень похожая. Чистый отец, герцог Людвиг, только что понежнее будет. А я вот на батюшку совсем не похожая. Скажи, Петр Михайлович, у матушки и до нас с сестрицами детки были? Как же, 2 дочки. Одна годок прожила, другая того меньше. Не дал бог веку. Зато вы вон все какие красавицы писаные, матушки на утешение выросли. А Василий-то Юшков, когда к матушке на службу пришел, перед Катерининым рождением, что ли? Неохота тебе, герцогинюшка, голову по-пустому ломать. Кто нас, слуг ваших верных, доглядит, когда пришел, когда ушел?